Глава 2. Ватария. Когда лесная дорога кончилась, точнее разделилась на три направления, я моргнул, посмотрел карту, обозначенную как Королевство Ватар. Карта была также черна, лишь мой путь из леса до столицы уже был на ней обозначен тонкой пунктирной линией. Правда, в прошлый раз я проделал его не с немым колдуном, а напротив, в компании с очень говорливой принцессой и хитромудрым магом Бромом, свидание с которым я намеревался сегодня обязательно добиться. Мое же баронство на карте было отмечено крохотным пятнышком в левой части карты. Я прикинул на глаз расстояние. Далековато, однако. Я приблизил карту на максимум. Открытые, и то частично, локации вокруг моей усадьбы, а также небольшие участки владений Деласпока и Лавалета. Через земли последнего шла пунктирная линия, упиравшаяся в какие-то зигзаги. Горы? Что, мне придется преодолеть горы? Тогда надо бы одеться потеплее. Но пока мы выехали на холм, где было что-то вроде гномьего техпарка. В прошлый раз здесь стояли большей частью обычные паровики, тягачи. Теперь же почти все машины были боевые, на огромных шипастых колесах с нарисованными коронами на огромных паровых котлах. Гномы-техники в промасленных робах обслуживали паровозы, крепили к раздаточным валам какие-то пропеллеры с остро заточенными лопастями. Королевство готовится к войне? О, гномы-техники! Как раз то, что нужно! Я вспомнил про железного болвана, что стоял на мосту и не пускал меня в мою же деревню, и решил расспросить про странный механизм. Но гномы оказались не очень разговорчивыми. «Эй, уважаемый!» Остановил я одного техника в замасленной кожаной куртке. «Вы не могли бы просветить меня по части железного болвана?» «Он паровой?» «Нет, он стоит на мосту и машет железной булавой». «Это не ко мне, я по паровикам». Да и остальные технари ничего конкретного не рассказали и ссылались на мастера, важного гнома в черном кожаном цилиндре. Когда же я спросил о проблеме самого мастера, тот сделал брезгливое лицо. «Я, милорд, не техник, чтобы заниматься такой мелочевкой. Я инженер. Я мыслю глобально». Тут меня удивил Безъязык. Услышав про предмет моего интереса, он вдруг вытащил из-за пазухи какую-то тетрадь, полистал ее, отыскивая нужное, и протянул мне. Указанная страница была обозначена как «Железный болван». Чуть ниже имелась приписка «Свиток Доки». Это была вполне себе научная статья со множеством рисунков и схем, мудреных и большей частью мне непонятных. Я начал читать и заинтересовался. Железный болван. По мнению видных знатоков военного дела Срединных земель, ЖБ – вершина гномьих военных технологий. Это железный воин в тяжелом доспехе, без содержания в нем гнома, способный на автономный бой. Как колющим, так рубящим и ударным, а также арбалетным боем. Общепринято, что ЖБ – производная от большого железного горбуна, где в верхней части железного воина содержался воин-гном, осуществлявший управление. Из-за сложности управления и недостатка опытных операторов, БЖГ получил малое распространение, логично уступив место полностью самостоятельному ЖБ. Однако некоторые военные специалисты относят ЖБ к отдельному виду военных механизмов, без какой-либо привязки к БЖГ, и указывают на то, что первые модели ЖБ появились сразу после завоеваний гномами верховых синорских баронств, когда в качестве военных трофеев гномы получили несколько полных комплектов тяжелых турнирных доспехов. По сути, эти доспехи и стали первыми ЖБ после оснащения их мудреными гномьими механизмами. Выпуск колесных ЖБ, большей частью арбалетных, неплохо показавших себя во время Второй Степной войны, после отхода гномов обратно в горы, был остановлен по причине качества дорог. Было отмечено несколько случаев скатывания колесных ЖБ по горным дорогам с большим числом жертв. В настоящее время в подземных заводах производятся исключительно шагающие ЖБ. Однако есть предположение, что в шахтах Изумрудных гор содержится на хранении большое количество колесных ЖБ на случай боевых действий в степных зонах. По сути, ЖБ – идеальный воин, чей недостаток состоит лишь в малом временном ресурсе действия. Пружинный механизм позволяет ЖБ порядка получаса полноценного боя, после чего необходима заводка пружины опытными мастерами. Военные специалисты справедливо указывают и на другие недостатки боевых свойств ЖБ. В частности, на легкое опрокидывание от ударов тяжелой кавалерии или попаданий снарядов тяжелых камнеметных машин и невозможность ведения боя в темноте. Как следствие, появление боевых пауков, где эти недостатки сведены к минимуму. Однако их боевая мощь – предмет обсуждения. Смотрите статью «Боевые пауки». После известного большого вторжения орков в долины и длительной осады перевалов Советом Мастеров в спешном порядке была выпущена новая линейка ЖБ. По сути, это принципиально новый механизм, опирающийся не на тяжелый рыцарский доспех смертных, а на специальную стальную раму, на которой укреплен СГМ – секретный гномий механизм. Это позволило увеличить число конечностей ЖБ, как нижних, так и верхних, и снабдить его арбалетными батареями, а также разместить наиболее чувствительные узлы механизма в более защищенном месте конструкции. Смотрите статью «Боевые пауки». Однако вновь возросший интерес гномов к приобретению цельных рыцарских доспехов позволяет предположить, что производство классических моделей ЖБ будет продолжено в расширенной линейке моделей для персональных нужд для состоятельных гномов. А именно, ЖБ-рудокопы, ЖБ-лесорубы, ЖБ-охранники, ЖБ-кузнецы, ЖБ-болтокруты, ЖБ-мародеры и так далее. Конструкция. Классический ЖБ состоит из: ртутный блок управления в голове, в скобочках, чаще всего рыцарский шлем с забралом, толстые линзы, от 2 до 5, а также малый вращающийся валик с колками, медный диск с щелями, две пружины с заводным ключом, одна большая шестеренка, 6 бронзовых малых шестеренок, одна склянка жидкое серебро, в скобочках ртуть. В грудине, в скобочках кирасия, один большой гномий механизм и короб с льняным, конопляным или земляным маслом, две меры. На конечности требуется, в скобочках при наличии латного доспеха, 8 железных штанг, 12 двусторонних составных шестеренок, 36 бронзовых малых шестеренок, 2 латных перчатки, 2 латных сапога. Малые пружины – 16 штук. Большой гномий механизм. Один железный или бронзовый валик с колками, 2 медных диска с щелями, цепной привод с валиками и цепью, 4 больших шестеренки, 12 валов, 24 малых шестеренки, большая пружина с ключом заводки, малые пружины – 8 штук. Для крепежа ЖБ требуется обычно 164 болта и 164 гайки, а также шайбы, заклепки. Заводка ЖБ представляет собой основную проблему механизма. Ключ, в скобочках кривой рычаг, вставляется в спину механизма. Заводка пружины производится вращательными движениями. Применяемый сегодня пружинный механизм из легированной стали предполагает большие физические усилия, не всегда доступные обычному гному. Чаще всего проблема решается использованием пленных орков или специальными паровыми машинами подзаводки. Однако в последних моделях охранных ЖБ применяется метод автоподзаводки с помощью ветряка, установленного на верхушке шлема. В скобочках примечание. Главный секрет ЖБ – ртутный блок управления, основанный на захвате цели световыми линзами с передачей светового сигнала посредством ртутного преобразователя на кольчатый валик, является особо охраняемой тайной народа гномов. Разглашение его немедленно карается смертью. Очень впечатляющая финальная часть. Сначала все так обстоятельно, технически обосновано, и в итоге раз – и карается смертью. Я еще раз посмотрел рисунки и чертежи, приложенные к статье, и опять ничего не понял. Пожалуй, единственное, что точно уяснил – железный болван, что стоит на мосту в мою деревню, болван-охранник. К тому же, если учесть пропеллер на макушке шлема с автоподзаводом. Но в этой статье, без сомнения, очень познавательной и полезной, не было главного. Как эту чертову железяку с моста убрать? Как она вообще управляется? Ладно, доберусь домой, разберемся. Я вернул Безъязыку его полезную тетрадь, и мы тронулись в сторону города. Четкого плана, что именно делать в городе, у меня не было. Ну, в первую очередь, повидать мага Брома и разобраться таки с оборотным зельем. Базар посетить, Надо ведь подарков купить маме, ну и остальным, раз оказия такая. И главное, разобраться, как попасть домой. Нет, теперь домом я назвал не съемную хату в пятиэтажке на окраине провинциального городка, а усадьбу за каменной стеной со сломанным подъемным мостом. Кстати, надо бы починить. Ну вот, подумал на свою голову. Новое задание к ремонту усадьбы. Починить подъемный мост. Ладно, и с мостом разберемся. Только как попасть домой? В прошлый раз меня мигом перекинуло из королевской сокровищницы прямо на луговую к замку посредством пространственной пентаграммы. Я бы не отказался повторить такое перемещение. Но как быть с вороном? Не просто ведь конь, морской конь, оборотень-конь. Кстати, коней здесь было много. Перед мостом в город шумел конный базар. Ну да, сегодня же лунная седмица, по-нашему воскресенье. Базарный или веселый день. По лошадиным рядам я прошел без особых эмоций. Во-первых, в лошадях я совершенно не разбирался. Во-вторых, конь у меня уже был, и я считал его лучшим. Что и подтверждалось завистливыми взглядами покупателей и даже некоторых продавцов. Пару раз мне предлагали за ворона довольно приличные деньги. А одного особо назойливого придурка, который полез смотреть ему зубы, ворон даже укусил. А вот ряды с каретами и прочими повозками меня заинтересовали. Да и с чисто практической стороны, я ведь барон. Барону положена карета. Кареты большей частью были обычные. Деревянные с большими узкими колесами и мощными рессорами. Как я понял, гномьей работы. У всех были двери со стеклами, у некоторых стекла даже опускались. Вот тебе и мрачное средневековье. Но были здесь и паровые кареты, и даже на гусеничном ходу. Гусеницы были сделаны из толстых воловьих шкур с зубцами и шипами для лучшего сцепления. Типа как у снегохода. Стоило все это, конечно, дорого. Даже с моими оставшимися золотыми было не подступиться. Ничего, я еще сюда вернусь. Дневная стража Ватара смотрела на нас без особого интереса. Лишь начальник стражи, сержантским бантом на плече, разглядев мою баронскую перевязь, тронул перчаткой краешек каски. Видимо, путешествующие без охраны бароны здесь не редкость. Базар находился на базарной площади. А где же еще? И сразу оглушил обилием звуков и запахов. Запахи большей частью были незнакомые, а звуки представляли собой какофонию из звучания разных инструментов в музыкальном ряду. Тут были какие-то лютни, волынки, свирели, дудочки разных размеров. Названия остальных я даже не знал. И, конечно, барабаны. Но самое интересное, что играли они сами по себе. А сидевшие за прилавками маги только дирижировали. Но все-таки я присмотрел симпатичную дудочку для пастушка Ника, сунул руку в карман и вспомнил, что у меня там только золотые империалы. Придется менять на валюту? При входе на базар я приметил разменную лавку и хотел было вернуться к ней, но без язык словно услышал мои мысли и протянул мне туго набитый кошель. Я заглянул в него, там было серебро, ватарки. «Буду должен», – пообещал я. Без язык кивнул, дождался, пока я куплю дудку, и указал куда-то в сторону прилавков с живностью. Колдуна интересуют мелкие твари? Твари были большую часть мерзкие. Жабы, гадюки, крысы, летучие и просто мыши, какие-то пауки и огромные тараканы в клетках. Но встречались и забавные. К примеру, там была ведьма. Варила чего-то в котле, каких-то пиявок. Так у нее со шляпы свешивались две меховые помпушки. Ведьма вдруг неловко повернулась и плеснула на себя варевом из котла. Обожглась. Так эти помпоны вдруг запищали. На руку к ней спрыгнули и давай ей на палец дуть, долизать его. У них такие длинные языки и маленькие блестящие глазки. Но без язык на тварей внимания не обращал. Сразу повел меня к птичьему ряду. Вот птицы совсем не удивили. Что у нас на птичьих базарах, то и здесь. Синички, канарейки, зяблики разные, голуби какие-то. Воронов много в клетках. И что интересно, к каждой клетке прилагается свисток. Оборотни, что ли? Целый табун на одном прилавке? Без язык привел меня к попугаям. Сам долго ходил вдоль прилавка, каждой птице прямо в глаза смотрел. Особо долго стоял напротив ярко раскрашенного красавца огромного размера, но подумал и ткнул пальцем в попугая белого с желтым гребнем и удивительно мудрыми, но грустными глазами. «Ты хочешь, чтобы я купил тебе этого попугая?» – спросил я. Безязык мотнул головой и указал пальцем на меня. «Ты хочешь, чтобы я купил этого попугая себе?» – уточнил я. Безязык утвердительно кивнул. «Империал за птицу и еще 5 ватарок за клетку», – объявил продавец, бритый громила в морских татуировках. «Ты сдурел?» – удивился я. «Корова стоит 2,5 империала, а тут птица!» «Это не просто птица, это попугай с Южных островов. Он умеет думать, и он говорящий». «А чего он тогда молчит?» «Потому что умный. Эти дураки болтают бестолку, а этот умный». Я посмотрел на безязыка. «Ты уверен, что я должен купить именно этого попугая?» Он снова кивнул. «Ну и ладно», — подумал я. «Куплю и подарю Готлибу. К его костылю и бандане очень попугай подойдет». Купил, не торгуясь. Вручил клетку безязыку. Тот охотно взял. И пока мы возвращались к лошадям, держал клетку на согнутых руках и беззвучно шевелил губами. Я еще походил по рядам, выбирая подарки. Матушке в подарок я прикупил корзину с содержимым для вязания и вышивания. Какие-то клубки, спицы, нитки, наперстки. Обошлось недешево, поэтому я специально проверил, есть ли в наборе золотые нитки. Нитки были, и золотые, и серебряные, по паре катушек. Тут же по соседству располагалась шляпная лавка. Я зашел. А ничего себе выбор! И главное, треуголки. Ни у кого здесь я треуголок еще не видел. В основном колпаки. Только у знати береты, а у магов широкополые шляпы. Что касается простолюдинов, то большинство тут и вовсе простоволосые. «Оу, это заморский товар!» – подскочил ко мне улыбчивый лавочник. «Вашей милости очень подойдет!» «И откуда же именно такой товар?» – спросил я, разглядывая головной убор, очень похожий на тот, что был у Джека Воробья. Продавец замялся, сказал как-то неуверенно. «Мои друзья из Арахона прислали мне целый ящик шляп, скроенных по самой последней моде». «Да врет он!» – раздался сзади хриплый бас. Я обернулся. У дверей лавки стоял крупный мужчина с густой бородой и в богатом камзоле бордового цвета. На шее у него блестела толстая золотая цепь. «Эти треуголки морской братвы с южных морей», – добавил вошедший. «Там в море такие ветра, что обычную шляпу мигом сдует, а колпаки мигом намокают и сползают на глаза. Вот треуголка – другое дело. И на голове сидит плотно, и не сдувает почти, и не мокнет, если с хорошей кожи». Здоровяк почти не выбирал. Взял с полки кожаную треуголку, напялил ее на голову. Подошел к зеркалу, подмигнул своему отражению. Бросил на прилавок тяжелую монету и убыл. И верно, треуголки – это ж пираты. Ну, не только пираты, вообще моряки. И правильно здоровяк сказал, треуголку не так сдувает. Дядьке Готлибу точно подойдет. А почему только Готлибу? Вот всем мужикам по треуголке и куплю. Даром, что ли, они в корабле живут? И Кнуту я купил новую войлочную шляпу, а то старая соломенная совсем уж позорная. Дольфу тоже приобрел шляпу, но получше, с пером, самого большого размера. И что получается? Вся моя усадебная братья в треуголках, один я в берете. Себе я выбрал светлую шляпу, как у Д'Артаньяна, точнее, как у артиста Боярского. Посмотрел на себя в зеркало. Ничего так. Вид боевой. Как теперь все это упаковывать? «Позвольте вашу сумочку. Помогу», – подскочил лавочник. «Он что, собирается засунуть все отобранные мной шляпы в одну сумму?» «Он засунул!» «Как это возможно? Она же не пустая была. Там книга заклинаний лежит. И еще эти часы Лехины тоже. Они здоровые». Так вот почему сумма хранилась в королевской казне. Непростая получается сумочка. Бездонная. И главное, после того, как лавочник засунул туда все шляпы, сумка не растолстела и почти не потяжелела. Вот это логистика. Я ж зажмурился от перспектив. Интересно, и на какой объем груза сие рассчитано? С подарками мужикам, будем считать, разобрались. С дамами труднее, хотя их у нас немного. Для Мары я приобрел яркий передник с розочками и еще набор острых ножей. Клуше – платок с кистями. Думаю, ей понравится. Долго выбирал, что купить деду Жужу. Вспомнил, что чернила дед хранил в пузырьке с треснутым горлышком, а тут и лавка на глаза попалась. Мастер-каракат – все для книг и письма. Сам мастер-каракат, едва услышав звонок на дверях лавки, с поклоном подбежал и сообщил о горячем желании выполнить все наши желания. «У нас есть все», – самоуверенно заявил торгаш. «Действительно, тут было все для письма. Перья и чернила, пергаментные свитки, отдельные сшитые тетради и даже книги. Чернильницы тоже были в большом ассортименте, даже железные гномьи перья, а вот бумаги не было». «А что же, у вас бумаги нет?» – спросил я, оглядывая полки. Торговец заметно смутился. «Ах, мессир, не знаю, что и делать с этими эльфами. Они совсем потеряли стыд. Ломят цены, пользуясь, что владеют тайной изготовления бумаги. И тем, что деревья, на которых вызревает бумага, растут только в большом и синем лесу». «Как это вызревает бумага?» – не понял я. «Ну так, бумажные плоды». Хозяин изобразил руками, словно свертывает что-то в рулон. «Они их срывают, вымачивают, потом сушат, потом гладят и режут». Я с трудом удержался от смеха, но возражать не стал. Сосредоточился на чернильницах. Там были и бронзовые, и медные непроливайки, и вполне симпатичные из глины. Были и серебряные, но вдруг... В отдельном шкафчике за стеклом я увидел его. Того самого золотого поросенка, чернильницу, которую я случайно спер в королевской сокровищнице. «А можно посмотреть это?» «Конечно, мессир», — сказал торговец, открывая дверцу ключиком и передавая мне поросенка. Улыбался до ушей. Видно, разглядел во мне состоятельного клиента, достойного такого раритета. Я рассмотрел поросенка. «Ну он! Точно он! Хотя... Откуда это у вас?» – спросил я. «О, это очень ценная вещь», – сказал торгаш. «Поступил ко мне всего 3 дня назад. Вам повезло. Принадлежал мэру города Визгеля, когда тот был вольным городом. Смею вас заверить, вряд ли вы найдете еще такого. Чистое золото. Для вас всего 5 империалов». «Врет», – понял я по глазам. «Как есть врет». От покупки столь редкого раритета я отказался. Купил для деда Жужу за 5 ватарок симпатичную бронзовую непроливайку и 10 листов пергамента по 3 ватарки штука. И еще набор красок для ученого-крыса, склонного к живописи. А сам посматривал на поросенка и прикидывал в уме. Если золотой поросенок оказался у этого торговца 3 дня назад... Возможно, Сиплый просто продал его в первом попавшемся кабаке, а перекупщик доставил в город, а я себе чего-то выдумываю. Но осадочек остался. Факты я запомнил и даже поставил галочку в дневнике. Да, видно, придется мне с Сиплым по возвращении очень обстоятельно поговорить. Очень обстоятельно. Вот назову Кнута Сидором и буду дубасить Сиплого, как Сидорову козу. Козла. Безязык ждал меня у лошадей. Он внимательно рассматривал попугая и даже угощал его какими-то орешками. «Ну все, кажется, все купил», — сказал я, укладывая подарки в сумму. «Теперь выяснить, где проживает маг Бром и...» «Древностей!» Вдруг раздалось у меня за спиной. Я удивленно повернулся. «Лавка древностей!» — крикнул попугай из клетки. «Ярмарка!» «Надо же, не обманули!» Действительно, попугай говорящий.